49. Гуру. Будем учиться силу духа являть не только тогда, когда все хорошо и огненное водительство явно, но и тогда, когда обступила и безумствует темная свора вокруг, и горизонт будущего закрыт тучами. Проверка огней духа на стойкость будет сопутствовать ученику, пока пламя духа не утвердится в нем прочно и навсегда не станет неугасимым.